Глава 2. 21 апреля. Инляндия. Люк. Его светлость Лукас Дармоншир несся в сторону Форштадта, обгоняя ветер. Ветер, посмеиваясь, иногда настигал его, распахивая большой полупрозрачный клюв и издавая насмешливое шипение. Обтекал, обидно показывал хвост из перьев ветерков, и герцог, ревниво вытягиваясь в струну, снова вырывался вперед. Он бесконечно любил мгновения таких стремительных полетов, ледяную свежесть небес и тишину. Солнце настолько яркое и близкое, будто можно протянуть лапу и потрогать его родственную энергию, что пронизывает тело и бодрит, как прорубь. Разве может быть что-то желание этого? «Марина», — вспомнил змей и, встрепенувшись, встопорщил перья и чуть не затормозил, чтобы развернуться обратно к Дармонширу. Но он летел уже около 5 часов, и только то, что белесые ржавые осыпи холмов Форштадта уже виднелись впереди, остановил его. Люк, нехотя нахохлившись, помчался дальше, призывая себя к порядку. Обещанное Луциусом окончание буйства гормонов в змеином облике никак не происходило. Да и в человеческом организм не отставал, но хотя бы не отключал мозг. С утра Люк все же смог заставить себя вылезти из теплой постели, в которой так хорошо и тепло спалось рядом с Мариной. «Уже летишь?» — пробормотала она, когда он сел на кровати, разнеженная, взъерошенная, подобралась ближе и, не вставая, прижалась выпирающим животом к спине, поцеловала в бедро, зевнула. «Я позавтракаю с тобой». «Не нужно, я поохочусь по пути», — хрипло сказал он, повернув голову и поглаживая жену по щеке. Марина, жмурясь, ловила его большой палец губами, розовыми, припухшими, и хотя Люк вдоволь получил от нее ласки вечером, на спине его выступила испарина, и сердце застучало, разгоняя кровь. Он поспешно встал, и супруга повернулась на спину, прижимая к себе одеяло и понимающе посмеиваясь. «Лети!» Она зевнула в ткань и помотала головой, сгоняя сон. «Не буду тебя трогать, а то никогда не улетишь». Он бы и не улетал от нее никогда. Все эти дни он был почти неприлично счастлив, хотя после завтрака Марина уходила в лазарет, а он улетал по бесконечным делам. Но армия дармонширцев продвигалась вперед. Срок восстановления, отпущенный Люку командующим Майлзом, подходил к концу, и обязательно нужно было добраться и до Форштадта, и до герцогства Тамингтон. Из-за отсутствия в Инляндии связи и трудностей с передвижением, сведения, поступающие от агентов Леймена, были разрозненными и редкими, и приходилось пользоваться данными, любезно предоставляемыми внешней разведкой Рудлога. Но чтобы скоординировать с союзниками с севера Инляндии дальнейшие действия, нужно было лететь к ним лично. Каким-то образом и княжество, и герцогство, расположенные на противоположных концах границы Инляндии с Блакорией, ухитрились продержаться до сих пор, не имея магической поддержки змея воздуха. И Люку было очень любопытно, как. Но в первую очередь важно было понять, смогут ли эти союзники поддержать наступление дармонширцев или хотя бы дальше оттягивать на себя северную часть армии генерала Ренхсата. Вспомнив о вражеском генерале и о своем позорном подростковом порыве, Люк досадливо щелкнул клювом и поспешно проверил, не слетела ли от эмоций невидимость. Пусть они мчались высоко, выше облаков, там, где его светлость мог подпитаться от сияющих потоков родной стихии, стоило быть предусмотрительным и не обнаруживать себя, хотя вряд ли его кто-то бы разглядел, не до того было людям внизу. Он все это время держался границы с Рудлогом и внимательно смотрел вниз, на поля и леса, словно нарисованные на поверхности туры, на маленькие поселения и крупные приграничные города Инляндии, большинство из которых, как он знал, были уже захвачены иномирянами. Иногда он видел пролетавшие далеко внизу небольшие стаи раньяров со всадниками и еле удерживался от вступления в бой и поднимался выше, чтобы остыть. Над ним мелькали гигантские тела таких же змееветров, как тот, что был привязан к нему, и вроде все было как обычно, пока Люк не поднялся совсем высоко, туда, где воздух от холода звенел чистейшей свирелью, и не заметил, насколько снизилась мощность стихийных потоков, текущих теперь под ним. Где-то перламутровые реки планетарных ветров расслаивались, становились рыхлыми, где-то и вовсе иссякали в тонкие ручейки и закручивались невидимыми рассеянными вихрями. Создавалось впечатление, что источник, который питал все небесное движение, сам ослаб и оскудел. Лег бы долго, ломал голову над этим явлением, но недалеко от Форштадта вновь напомнил о себе голод, утихший было после двух бычков, употребленных на завтрак, и пришлось снижаться для охоты. Его светлость, оставив спутника змеи ветра высоко в небесах, ушел в сторону от поселений и полетел километрах в 50 от границы, над густым лесом, высматривая добычу. Конечно, в море еды было больше, да и косаток с китами Люку почему-то было не так жалко, как лесных животных. Но сейчас выбирать не приходилось. Голод нарастал, инстинкты брали верх над разумом, и змей, увидев крупного матерого лося весом не менее полутонны, рванул вниз, вихляя меж деревьев, схватил его, мгновенно перекусывая клювом хребет, и заглотил, уже поднимаясь выше, давясь от жадности и окропляя кроны деревьев красным. Голод утих, и Люк, облизывая испачканный клюв длинным языком и еще чувствуя на небе вкус горячей солоноватой крови, медленно, приходя в себя, полетел дальше. После охоты ему до сих пор становилось неловко за себя, раз за разом побеждаемого примитивными инстинктами. Его светлость кручинился бы и дальше, не замечая ничего вокруг, если бы вдруг не проехался животом по огромному, мощнейшему щиту, закрывающему самый обычный небольшой дом, длинный, каменный, выстроенный углом и напоминающий охотничье поместье инлянских дворян. Самым примечательным в нем была небольшая оранжерея, пристроенная с торца. Дом стоял в глухом лесу и был окружен дубовой рощей, переходящей в дремучий лес без всяких дорог. Люк так удивился, что вернулся, встал на щит и несколько раз аккуратно, с любопытством, тюкнул его клювом. От купола чувствительно ударило электричеством, змей подлетел, поджав лапы. Дубы вокруг дома странно зашевелились, вытягивая вверх зеленые ветви, и Люк, презрительно зашипев, помчался вперед, от греха подальше. Видимо, он наткнулся на убежище кого-то из сильнейших магов, и не хотелось так и не долететь до Форштадта, угодив по очередной подростковой глупости в ловушку, оставленную хозяином для незваных гостей. Форштадт оказался вымершим. Люк видел в деревеньках, расположенных между скалами и холмами, инсектоидов и отряды иномирян, видел их и на опаловых рудниках. Враги копошились там, откалывая и просматривая куски руды, но за время полета не заметил ни одного местного жителя. Несколько десятков тысяч форштадцев как сквозь землю провалились. Кривые улочки Мьелнхольна, столицы Форштадта, тоже оказались пустыми, если не считать настороженно патрулирующих улицы иномирян. Люк, пролетая над крышами невысоких, плотно прижатых друг к другу домов, задел хвостом одну из труб, зашуршали, посыпались вниз камушки, и патруль, проходящий по улочке, заметался, стал беспорядочно палить вверх, в стороны, как из своих доисторических арбалетов, так и из туринских автоматов. Люк с недоумением хмыкнул. Чем-то враги были сильно напуганы. Княжеский дворец встретил змея, провалившийся сгоревшей крышей и закопченными стенами. Ни одного целого стекла в окнах не осталось. Люк обтек здание по кругу, заглядывая в воняющие гарью проемы, остановился у балкона, где они говорили с покойным Лоуренсом Инландером о принцессе Ангелине, заглянул и в музыкальную комнату, где слушал игру княгини Дианы. Пусто. Дворец был разграблен, а то, что не сумели унести, расколотили почти в труху. Его светлость задумчиво пролетел над беседкой, где целовал несчастную княгиню, еще раз, непонятно на что рассчитывая, облетел дворец и начал прочесывать город. Но не могли же испариться все жители, хоть кто-то должен был остаться. Но он не видел никого, кроме иномирян. Люк с досадой облетел стаю раньяров и завис вопросительным знаком высоко в воздухе. Ему еще предстояло добираться к морю, в Тамингтон, но как улететь, не разобравшись? Может, все форштадцы ушли в Рудлок? Но тогда бы Леймин об этом знал, да и рудложская разведка не стала бы говорить, что в княжестве организовано активное сопротивление. Или за последние сутки ситуация резко поменялась, и местные отступили к границе с Блакорией? Но как же женщины, дети, старики? Где они? Поколебавшись, Люк решил все же проверить районы Форштадта, прилегающие к Блакории. Но только он стал набирать высоту, как где-то за столицей прогремел взрыв. Взметнулось из-за дальнейшего скального холма белое облако пыли, застрекотали выстрелы и снова, один за другим, стали грохотать взрывы. В ту сторону метнулись раньяры, кружащие над Мьелнхольном, но Люк мчался быстрее. Он за полминуты оказался у холма, над которым стелилась пыль, и снизился, держась с подветренной стороны и морщась от оглушительных, отражаемых каменными холмами выстрелов. Холм оказался наполовину стесан выемкой-рудником, часть стены которого сбоку отошла, открыв белый тоннель, из которого выбегали вооруженные люди. Туда же споро уносили раненых. Рудник продолжал дымиться. И намерян, которые, видимо, и здесь занимались добычей камней, было около полусотни. Выжившие после взрыва организовались, отступив, и в пыльной пелене кипели схватки. Тут же лежали тела врагов, разорванные охонги, оставшихся инсектоидов огнеметами теснили к склону холма. Слышался визг, треск спекающегося хитина, тянуло удушливым запахом горящей плоти и муравьиной кислоты. Человек в военной форме, опустившись за крупный кусок породы, отстреливал иномирян одиночными выстрелами из автомата и отдавал своим короткие язычные приказы. Он повернул голову в сторону города, увидел раньяров. Те были уже совсем близко, и что-то заорал бойцам, махнув рукой. Форштадцы стали медленно отступать к тоннелю. «Твою мать!» — с чувством подумал герцог, вглядываясь в командующего сопротивлением. Постаревший, с лицом изуродованным шрамами, сединой в черных волосах, но это был барон Альфред Дьерштелохт, командир личной гвардии принца Лоуренса Филиппа. Некогда славно поизмывавшийся над Люком младший брат Фридо Дьерштелохта, начальника личной гвардии королевы Магдалены. Его светлость, сохраняя невидимость, ткнул клювом бросившегося на барона Охонга. Инсектоид, вдруг с хрустом лопнувший, как перезрелая виноградина, и обрызгавший всех вокруг слизью, вызвал крики изумления как у иномирян, так и у защитников рудника. «Нет-нет», — пробормотал Люк про себя. — Держите лохту, умирать сейчас никак нельзя. Мне слишком любопытно. Он развернулся к раньярам и под звук вновь застрекотавших автоматов запустил в стаю несколько смерчей. Заревели три вихря, опускаясь на землю у рудника, и Люк досадливо выругался от очередной своей промашки. Каменная пыль, уже осевшая, взметнулась ввысь и потекла к воронкам, запорошив и людей, и его самого. И иномиряне, и форштадцы застыли, куда более испугавшись вдруг появившегося чудовища, чем смерчей, которые поглощали стрекоз, сталкивая их и ломая крылья. Несколько недобитых охонгов, одуревших от запаха крови, с верещанием кружили по руднику, отхватывая куски плоти у трупов. Выглядело это тошнотворно. Люк, мельком взглянув на свои припудренные лапы, вздохнул. «Уж раскрылся, так раскрылся». Мало было ниоткуда взявшихся смерчей, о которых бы и так доложили Ренхсату, и с шипением в несколько бросков растерзал инсектоидов. И намеряне с криками ужаса разбегались от него в стороны. Снова заговорили автоматы очнувшихся форштадцев. Кто-то прокричал: «Не заденьте тварь с крыльями! Это же змей Дармоншир! Это свой!» И Люк застрекотал от смеха, чуть не подавившись последним из чудищ. Когда с врагами было покончено, герцог сменил ипостась и спланировал на каменную крошку рядом с Дьерштелохтом. Тела обыскивали, собирая оружие и боеприпасы и унося их в узкий проход. Кровь на белых камнях от жары успела свернуться почти до черноты. Барон покосился на Люка, затем на причесанные вихрями холмы, где, как прихлопнутые мухи, были разбросаны дохлые раньяры. «Я думал, врут про змея», — сказал он вместо приветствия. Лицо его поблизости казалось страшным от шрамов, будто его резали наживую. «Почему?» Чуть гнусаво полюбопытствовал герцог. В ноздрях от пыли свербело просто невыносимо. «Потому что, когда я вам пересчитывал ребра в борделе, вы не обернулись, чтоб спастись», — буркнул Дештилохт. «Да вы гений коммуникации, барон», — похвалил его Люк, потирая нос. «Сразу зашли с общих приятных воспоминаний». Бывший командир форштадтской гвардии вздернул тяжелый подбородок. На Люка он не смотрел. «Я не горжусь тем, что делал герцог», — ответил он наконец. «Я совершил немало ошибок, пусть даже часть из них была не по моей вине. Но прямо скажу, хорошо, что я тогда вас не убил». «Безусловно», — с иронией согласился Люк. «Но забудем, барон, сейчас мы на одной стороне». Глаза слезились от пыли и солнца, и он поморгал, глядя, как солдаты кирками и ножами сковыривают куски хитина с раздавленных ухонгов, грузят на тачки и увозят в проход. И, конечно, не удержался от вопроса: «Зачем вам эта дрянь?» «Мы первое время после боев сжигали инсектоидов», — проговорил барон Альфред, «пока не узнали, что из них нежить не восстает. Но тогда и выяснили, что их хитин плавится при высокой температуре. По идее, он должен сгорать, как любая органика, но нет, сначала раскаляется, трескается почти в пыль, а затем плавится, и из него можно лить что угодно. Когда остывает, остается таким же прочным. Вот у нас в кузнях и льют утварь, пластины для бронежилетов». Их разговор прервал боец с огнеметом. «Командир, падаль сжечь успеем?» Он ткнул ботинком одно из тел. «Нам бы здесь нежити не нужно. Или оставим их насекомым?» Дештилохт глянул в сторону столицы, поднес к глазам небольшой бинокль. «Оставьте», — приказал он. «Уже опять летят. Все вниз». И пока бойцы один за другим исчезали в проходе, повернулся к Люку и объяснил. «И намеряне боятся нежити не меньше, чем мы, поэтому скармливают трупы своим тварям. А нам важно не показывать наши выходы». «Я так понимаю, оборона Форштадта — ваша заслуга», — пробормотал Люк с уважением. «Жажду узнать, какими судьбами вы здесь. Поговорим внизу», — отозвался Дештилохт, наблюдая за солдатами. «Мне тоже интересно, почему вы, объявленный погибшим, стоите рядом. Но Диане, ее сиятельству, следует присутствовать при беседе». Герцог вновь потер нос, вдруг развеселившись. «Я был рад, когда узнал, что милая княгиня спаслась», — вполне искренне сказал он. Дештилохт ответил невозмутимым взглядом, но лицо его будто расслабилось, просветлело. «Я тоже», — ответил он и вполне радушно махнул рукой, приглашая герцога первым пройти в проход. «Проходите, и спасибо за помощь, Дармоншир». «Не за что», — любезно отозвался его светлость. Понаблюдал, как абсолютно тихо, тут точно не обошлось без какого-то магического вмешательства, встает на место огромный кусок камня, закрыв вход в штольню плотно, без единого зазора, и, наконец-то, оглушительно чихнул. Люк и раньше слышал про подземные уровни Форштадта, про то, что здесь, в старых выработках, находятся целые улицы с вентиляцией, магазинами, кинотеатрами и торговыми центрами, но не представлял всей грандиозности подземного княжества. Фактически в каменном щите под княжеством поместился еще один Форштадт. Штольня, в которую они попали из рудника, уходила дальше в холм под легким наклоном. Но Дештилохт, следуя за солдатами, свернул в одно из ответвлений, и там оказался самый обычный современный лифт, просто очень большой. Почти такой же соединял жилище Люка в Блакарийских горах с подземным гаражом. «А откуда здесь свет?» — поинтересовался его светлость, стараясь не обращать внимания на любопытные взгляды бойцов и вглядываясь в уровни, которые они медленно преодолевали. Самый верхний представлял из себя гигантскую пещеру, в которой росли сады и паслись на натуральной траве козы и коровы, а сверху лилось солнечное сияние. «Система зеркал и артефактов, герцог, и скрытые расщелины в холмах», — нехотя ответил Дештилохт. «А электричество?» — не унимался Дармоншир. «На втором уровне обычные фонари освещали обычную улицу с домами и магазинами, между которыми сновали люди. Просто вместо крыши домов и неба был белый каменный потолок». «Электростанция на подземной реке, на самом нижнем уровне». «И вы знали обо всем этом, когда служили у Лоуренса Филиппа?» «Нет», — сухо проговорил барон Альфред. «Мне, как и всем, был доступен только столичный, торговый уровень. Я не представлял, что здесь все куда грандиознее. Пока Диана за 3 дня не увела всех жителей сюда, оказалось, что из этой системы уровней есть выходы почти на все рудники княжества и во многие дома в столице, чем мы и пользуемся». «Какие предусмотрительные у княгини были предки!» — удивленно пробормотал Люк. «А вы не боитесь, что одно землетрясение, и все тут рухнет вам на головы? Пока здесь все укреплено системой артефактов». Лифт наконец-то остановился на 5-м уровне, и они вышли в большую пещеру с плацем, на котором тренировались несколько десятков солдат, зданиями, напоминающими казармы, и огромными фонарями под потолком. «Эти уровни пережили множество землетрясений. Предки ее сиятельства действительно были предусмотрительными. И невероятно богатыми, по всей видимости». Дарманшир крутил головой, поражаясь, насколько продумано все здесь сделано, сколько же денег сюда вложено, уму непостижимо. Одна вентиляция должна была стоить миллионы. Теперь стало понятно, почему Луциус предпочел связать младшего сына с Форштатом, а не отдавать его принцам-консортам в Рудлок. Из-за белых стен не было давящего ощущения, какое появляется в подземельях. Было прохладно, но воздух казался свежим и влажным, и даже ощущался легкий ветерок. Солдаты разошлись к разным зданиям. Тележки с оружием были оставлены у одного, хитин вывален у другого, в гору таких же кусков. Дьерштилохт провел Люка дальше, к самым обычным лавочкам, расположенным у входа в казарму. «Княгиня в это время обходит семьи с детьми», — сказал барон. «Я прикажу, чтобы ей доложили о вас, и мы поднимемся к к ее дому. Пока прошу подождать. Мне следует привести себя в порядок. Вам что-то нужно, герцог?» «Разве что сходить по нужде, выпить воды и покурить», — честно признался Люк, нащупав в кармане пачку вместе с одеждой, восстановившуюся при обороте. «Здесь это можно?» «Воду вам принесут. Нужник в казарме, а курилка вон там». Барон Альфред указал на углубление в стене, где слышался гул, будто от потока воздуха. «У нас давно нет сигарет, поэтому никто не курит. Там сильная вытяжка. Осторожнее, прикуривайте снаружи». «Конечно», — сказал Люк обрадованно. Он, докуривая уже 2-ю сигарету, обошел кругом помещение, действительно похожее на трубу. По белым стенам в полу и потолке были прорезаны отверстия, по которым воздух и поднимался вверх. Дым улетал в них мгновенно. У входа раздались шаги. Солдат, принесший воду, помялся и попросил у герцога покурить. Через несколько секунд подошел 2-й, а когда в проеме появился барон, переодевшийся и посвежевший, Люк, раздавший уже всю пачку, стоял среди пары десятков бойцов, отвечая на вопросы и вместе с ними хохоча над грубоватыми военными шуточками. Увидев командира, солдаты притихли. «Для меня найдется сигарета?» — спросил барон Альфред спокойно. Люк развел руками. У него самого осталось затяжки натрия. «Возьмите у меня, командир, если не побрезгуете», — проговорил грузный пожилой боец, предлагая сигарету, выкуренную на треть. «Спасибо», — барон протянул руку, солдаты заулыбались, расслабились, и еще с минуту в курилке стоял дружественный гомон и смех. Подземный дом княгини Форштадтской находился на 2-м уровне среди почти одинаковых домиков пещер на главной широкой улице. Им открыл дворецкий, почтительно поклонился барону. «Как хозяину», — отметил Люк. «Где госпожа Диана, Мити?» — поинтересовался Дьерштилохт. «Ждет вас в столовой, господин барон». Столовая выглядела изнутри, как обычная столовая обычного наземного дома, с люстрой под потолком, обоями в цветочек, сервантами по стенам, камином и тяжелым, уже накрытым столом посередине. Княгиня, такая же крепко сбитая, как и раньше, но немного бледная, с неуловимо повзрослевшим лицом и аккуратно уложенными рыжими волосами, с радостью поднялась из-за стола им навстречу, протянула руки Люку, и он учтиво сжал их, поднес одну к губам. «Прекрасно выглядите, ваше сиятельство. Очень рад нашей встрече». «И я», — сказала она искренне, чуть порозовев. «Нам говорили, что вы погибли». «Я просто был сильно ранен», — скромно пояснил Дарманшир. «И долго не мог добраться к своим. Ничего интересного, поверьте». «Наверное, переусердствовал с равнодушием». Дьерштилохт взглянул на него с сомнением. А княгиня, ничего не заметив, просияла. «Как хорошо, что все обошлось. «Садитесь же за стол, герцог, вы наверняка проголодались. Альфред», — она повернулась к барону, коснулась его плеча, и тот прижал ее ладонь к груди. «Все в порядке?» «Все прошло хорошо, Диана», — ответил он мягко, шагнул к ней, склоняясь, и княгиня на мгновение прильнула к нему, целуя в изуродованную щеку. Люк деликатно опустил глаза к говядине в зеленом горошке и не поднимал их, пока все не разместились за столом. При отступлении из дворца лорд Розенфорд был так любезен, что не оставил нас с братом и других заключенных в камерах, — рассказывал Дьерште Лохт. Нас под конвоем вывезли вместе с сотрудниками управления безопасности, и мы присоединились к отступающей армии. Но армия за какую-то неделю была уничтожена. Розенфорд в одном из последних боев приказал выдать нам оружие и разрешил встать в строй. Его убили. Наш отряд тоже был разбит. Мы с Фридой попали в плен. Его изуродованное шрамами лицо дернулось. Но через несколько дней нам удалось отбить оружие и бежать. Фридо погиб, прикрывая меня. Мне же удалось добраться до Рудлога, и вдоль границы я дошел до Форштата. Диана уже готовилась к войне, но иномиряне появились у княжества на неделю позднее меня. Мы успели организовать оборону. «Мы думали, здесь командует ваш отец, старый князь», — сказал Люк княгине, отдавая должное той самой говядине. Лицо леди Дианы помрачнело. «Отец не успел до нас добраться. Он выслал к нам жену с моим младшим братом, а сам с небольшим отрядом и министрами встречал иномирян у границы. Хотел договориться соблюсти нейтралитет, чтобы княжество не трогали». Она встретила недоумевающий взгляд Люка и пожала плечами. «Я была против, но разве он слушал меня? Отец всегда умел торговаться, и если мой дед и предки до него привыкли к войне, отстаивая княжество, то он ценил мир и не стеснялся продаться кому угодно ради него и продать кого угодно», — горько добавила она. «Я не могу его судить. Деда убили в последней стычке Инляндии с Блакорией за Форштадт. Страх войны всегда витал над нами, но попытка договориться не уберегла ни моего отца, ни княжества. Его голову с прибитым ко лбу требованием сдаваться сбросили к дворцу, когда до вступления иномирян в Мьелнхольн оставалось 3 дня. «Сочувствую», — проговорил Люк. «Ничего», — жестко сказала леди Диана, бледнее еще сильнее. «Он получил, что заслуживал. А мы теперь выходим из укрытий и даем иномирянам то, что заслуживают они». «Вы изменились, ваше сиятельство», — с сочувствием отметил Дармоншир. «Видимо, вам нелегко пришлось». Барон Альфред бросил на него предупреждающий взгляд. «Вы тоже, не так ли?» — печально улыбнулась княгиня. «Нам всем пришлось измениться, стать сильнее и умнее. Да, было нелегко, но моему народу, к счастью, повезло чуть больше, чем остальным инлянцам. Форштадт — это земля шахтеров, герцог. Здесь взрывчатки всегда было больше, чем во всей остальной Инляндии. И каждый человек, исключая младенцев, хоть раз держал в руках кирку. У нас уже были уровни, которые нас защищают». «Но как они появились?» — заинтересовался Люк. «Как вообще кому-то из ваших предков пришла идея осваивать выработки?» Ее сиятельство, едва успев за живым разговором положить в рот кусок, с достоинством прожевала его и спросила с горечью. «Вы ведь наверняка видели наши опалы, герцог?» «Конечно», — подтвердил Люк, «даже увез в прошлый раз пару горстей». «А теперь представьте, что в нашей земле, в стенах пещер», она изящно повела вилкой по сторонам, «под нами и над нами находится в миллионы раз больше камней. Разве вы не изучали историю? Не знаете, какой мы лакомый кусок для соседей, герцог? Форштадтцы с открытия тут опалового месторождения почти 1000 лет живут между молотом и наковальней, между Блакорией и Инляндией. И привыкли прятаться и защищать свою землю. Старые шахты и подземные пещеры были приспособлены под жизнь очень давно и постоянно использовались, ведь, бывало, только заканчивалась одна стычка, и начиналась другая. Дрались за наши камни сначала Гетенхольды с инландерами, потом Блакори с инландерами, даром что дети одного бога, а больше всего страдали форштадтцы. Последняя война была при Луциусе I, и более-менее крепкий мир наступил только после помолвки принцессы Магдалены с наследником престола. Они тогда были совсем детьми, но я отвлеклась. Как видите, нам оставалось только расконсервировать уровни и перенести сюда все необходимое для жизни и сопротивления. Слуга в аккуратной ливрее неслышно вошел в столовую, и собеседники замолчали, пока он менял тарелки на чистые, десертные, и ставил на стол яблочный пирог, простой, но с любовью украшенный завитушками теста. Несмотря на очевидную ограниченность продуктов, видно было, что слуги стараются поддерживать привычный хозяйке комфорт. «Я поражен увиденным», — признался Люк, когда слуга разложил пирог по тарелкам и вышел. «Не мог себе даже представить, что на Туре существует что-то подобное. Однако, как вы понимаете, я не просто так прилетел. Нашему командованию необходимо понимать, сможете ли вы поддерживать наступление дарманширцев со своей стороны». Леди Диана взволнованно взглянула на барона Альфреда. «Нет, дарманшир», — хмуро ответил он за нее. «Мы с вами пообщаемся после обеда в присутствии командиров наших подразделений. Надо обменяться сведениями и планами, подумать, как наладить связь. Думаю, вы поймете, насколько ограничены наши силы. А пока скажу кратко. Мы не способны поддерживать широкий фронт. Для форштадцев массовый выход на поверхность означает смерть. Нам доступны только внезапные нападения и диверсии, уничтожение малых отрядов иномирян. Все, что мы можем, продолжать их сдерживать здесь, в Форштате. Но сможете ли вы продержаться, если сюда придут захватчики и из Блакории? Немного разочарованно спросил Люк. Он все равно надеялся, что помощь окажется более существенной. Ведь, насколько мне известно, остатки Блакорийской армии отступают в Рудлок, и вы остались без прикрытия с той стороны. Дьерште Лохт положил руку на стол рядом с ладонью княгини и, словно невзначай, коснулся ее мизинцем. Ее сиятельство слегка покраснело. Люк невозмутимо подцепил серебряной вилочкой кусок яблочной начинки и поднес его ко рту. Ему хотелось верить, что в своих играх с Мариной он не выглядел со стороны таким же идиотом. «Мы подготовили десятки минных полей вдоль границы», — проговорил барон, не отнимая руки. «Пока враги дойдут до Мьелнхольна, они потеряют множество людей. Им проще будет обойти нас через соседнее графство». «Даже если они дойдут сюда, мы можем жить на уровнях годами», — поддержала его леди Диана. «Мы здесь защищеннее, чем в самой лучшей крепости, герцог. Инсектоиды в штольне не пролезут, слишком узко для них. Да и на случай обнаружения иномирянами тайных проходов есть автоматические заслоны и магические ловушки». «А если они победят и захватят Туру?» — спросил Люк чуть шипяще. «Если они пришли навсегда, подчинитесь им». «Дарманшир!» — остановил его барон глухим от ярости голосом. Княгиня на миг опустила глаза, но тут же подняла их и, не таясь более, успокаивающе накрыла ладонь барона своей. Лицо ее от волнения покрылось красными пятнами. «Что вы хотите услышать от меня, лорд Лукас?» — спросила она, стараясь говорить твердо. «Вы же сами мне сказали, что гены не спрячешь, помните? Что раз у меня за спиной Форштадт, ради него можно простить себе все — и хитрость, и подлость. Я дочь своего отца, вы это хотели услышать? Если иномиряне захватят мир, мне придется договариваться, и я постараюсь выторговать как можно больше жизней моих людей. Но пока этого не произошло, мы будем очищать от врагов свою землю. И я...» — она крепче сжала руку барона. «Благодарю богов за то, что Альфред вернулся в Форштадт. Без него сопротивление было бы невозможно». Да, мечтательная и тихая пианистка, когда-то готовая слепо поверить любому, кто отнесется к ней со вниманием и симпатией, осталась в прошлом. «Простите, леди Диана, я задал вопрос не для того, чтобы упрекнуть вас», — примиряюще проговорил Люк. «И вы, барон, не смотрите на меня волком. Я не желал расстраивать ее сиятельство. Я сам часто спрашиваю себя о том, что делать, если мы проиграем, и не знаю ответа, кроме того, что нужно не допустить этого. Нужно загонять иномирян обратно в их мир, и то, что вы стоите волнорезом на пути у Блакорийской армии иномирян и оттягиваете на себя часть их инлянских подразделений, уже много. Простите, — повторил он, — я нашел здесь больше, чем мог надеяться. Ваши уровни меня действительно поразили». Княгиня все еще обеспокоенно смотрела на него. «Но я ведь могу рассчитывать, что вы никогда не используете это во вред Форштату», — проговорила она настороженно. «И не будете распространяться о том, что увидели здесь, а остановитесь на известных всем сведениях про торговый уровень под столицей». «Альфред привел вас сюда, значит, он за вас поручился, да и я знаю вас как человека доброго, но я больше не могу говорить только за себя. Я теперь ответственна за Форштадт и вынуждена взять с вас обещание молчать. Слишком много войн из-за чужой жадности мы пережили». «Даю слово, что никто и никогда не узнает от меня о том, что система уровней куда больше торгового», — удивленно ответил Люк. «Но из-за чего вам опасаться меня, ваше сиятельство? Мои земли на другом конце Инляндии, и, признаться, мне и их много. Это уж не говоря о том, что сейчас война, и мы с вами союзники». Княгиня печально покачала головой. «Война закончится так или иначе, и если удастся изгнать иномирян, наступят совсем другие времена. И, возможно, вы уже будете смотреть на Форштадт не с герцогского трона, лорд Лукас. В Лаунвайте корона ждет сильнейшего по крови, а я на себе испытала, что власть меняет людей. А Форштадт на себе испытал, что значит быть маленьким княжеством во власти сильных государей». Люк угрюмо попытался подцепить еще один кусочек яблока. Разговоры о короне его нервировали, ощущал он при этом какую-то обреченность. «Я был в третьей сотне списка наследования, ваше сиятельство», — настойчиво сказал он, хотя понимал, что это отговорка для самоуспокоения. «А вот в ваших жилах течет кровь трех божественных домов. С инландерами, что вы, что Тамингтоны, в куда более близком родстве, чем Дармонширы. Так почему вам стоит опасаться меня, а не мне вас? Ваша кровь, полагаю, куда ближе к трону, чем моя». Княгиня улыбнулась, чуть расслабившись. «Потому что мои предки всегда меньше дорожили силой крови, чем деньгами, землями или верностью, герцог. Да, в моих предках инландеры, Блакори, Гетенхольды, но князья форштадтские никогда не гнушались разбавить кровь, женившись на дочери влиятельного купца-простолюдина или выдав княжну за верного соратника, чья кровь менее сильна, чем ее, но который был бы хорошим князем. Но даже не в этом дело. Не забывайте, что я была женой одного из инландеров и несколько раз видела Луциуса в обороте. Если вы единственный, кто может сейчас оборачиваться в родовую форму белых королей, то очевидно, кого выберет корона». Она почти в точности повторила слова царицы Ипоталии, которые та сказала ему, когда он прилетел за помощью, и Люк поморщился. «А как дела у Тамингтона, вам известно?» Сменил он тему, раскрошив пирог почти в труху. «Как продержались вы, я понял, а о лорде Роберте знаю только то, что он тоже успешно организовал оборону. Мы первое время сообщались с помощью листолетов по морю, но когда иномиряне захватили побережье, пришлось это прекратить. В Блакории Тамингтон иногда называют Эльдорфенштапф, нефтяным болотом», — ответил вместо княгини Дьерштилохт. «Вот и весь секрет. В нем больше болот, чем даже где-либо в Блакории. И местные прекрасно эти болота знают, а враги нет. Автомобильная дорога туда идет только одна, и всех, ступивших на нее, легко расстреливать из леса и уходить по кочкам. Когда мы общались с герцогом Тамингтоном, он говорил, что они подожгли торф для снижения видимости, а против раньяров используют нефтяные самодельные коктейли. Но последние недели связи у нас нет, и что там творится, мы не знаем». «Я постараюсь передать вам весточку о нем через Рудлок», — пообещал Люк. Посмотрел на останки пирога с сожалением, допил чай. «Благодарю за обед, ваше сиятельство, но, увы, приходится торопиться. Простите, я надеюсь, у нас после окончания войны будет достаточно времени на приятное общение». «Я вас понимаю», — улыбнулась княгиня. Поднялась, встали и мужчины. «Альфред, оставь нас на пару слов», — попросила она. Барон чуть склонил голову. «Я прикажу командирам отрядов собраться в комендатуре», — проговорил он, предупреждающе взглянув на Люка, и вышел. Диана проводила его слабой улыбкой, подошла к окну, сжала руки. Видно было, что она волнуется. Люк выжидательно молчал. «Я хотела отдельно поблагодарить вас за ваши советы, герцог», — сказала она, разглядывая кипящую на подземной улице жизнь. «Тогда, зимой, вы напомнили мне, кто я есть. Как видите...» Княгиня, обернувшись, бросила взгляд на захлопнувшуюся дверь. «Я продолжаю им следовать. На днях в Форштадте появится новый князь. Мы поженимся. Люди знают Альфреда и примут его». «Вы счастливы, княгиня?» — мягко осведомился Люк. Он с прошлой встречи питал к Диане симпатию, как к любому беззащитному существу, и хотя роль поверенного в сердечных делах его в равной степени смущала и веселила, он бы ни за что ей не показал этого. «Конечно», — без сомнения откликнулась она, снова глядя в окно. «Альфред мог уйти в Рудлок и отсидеться там в безопасности. Он служил моему мужу, а не мне, и после смерти Лоуренса его ничего не связывало с Форштадтом, но он пришел защищать меня, ничего не требуя взамен. Если бы не он, сопротивления долго бы не было. Мы бы прятались тут, как мыши, пока иномиряне грабят наши дома». «Вы спрашиваете, счастлива ли я?» «Конечно», — повторила она, — «несмотря на войну. Впервые рядом со мной мужчина, который смотрит на меня так, будто прекраснее, ничего нет в натуре». «Это хорошо», — настороженно пробормотал герцог, не ожидавший настолько глубокого погружения в чужие отношения. «И раньше, при Лоуренсе, он всегда помогал мне», — продолжала княгиня чуть печально, — уводил мужа, когда тот начинал говорить «всякое», держал его от меня подальше. Мы редко оставались наедине, а когда и оставались, Альфред больше молчал. Я замечала его взгляды, но считала, придумываю себе. Мне так хотелось, чтобы кто-то полюбил меня, но я не верила, что это может случиться. А однажды я увидела, как он остановился под окном и слушал, как я играю. И потом, уже здесь, он объяснился. Она словно очнулась, вскинув голову, покосилась через плечо. «Вам, наверное, все это кажется ужасно смешным и глупым, герцог». «Раньше бы показалось», — честно признался Люк. «Но не сейчас, нет». «Так зачем вы мне это рассказываете, Диана?» Она помолчала. «Я понимаю, что отнимаю ваше время. Простите, лорд Лукас, но у меня нет ни матери, ни подруг. Мне не у кого спросить совета, а вы уже один раз помогли мне». Возможно, мне нужно ваше благословение, герцог. Я полюбила Альфреда, полюбила всей душой, уже здесь, во время войны. Но я всю жизнь находилась во власти мужчин, которые воспринимали меня как пустое место. Лоуренс, отец, король Луциус. Я привита от излишней доверчивости, и мне больно от того, что я думаю, действительно ли я нужна ему, или ему нужна власть, пришел ли он сюда за мной, или за княжеской короной. Я не хочу об этом думать, но думаю. — Это лишь показывает, что вы повзрослели, — усмехнулся Дармоншир. Он впервые ощутил себя в роли наставника и до ужаса сочувствовал Луциусу. Несколькими месяцами ранее вы доверились безоговорочно мне, хотя знали всего несколько дней. А ведь как раз мне не стоило доверять. Я хотел использовать вас, Диана. Княгиня вновь повернулась и расстроенно смотрела на него. «Вы уверены, что вам действительно нужно хоть чье-то благословение?» Нехотя поинтересовался Люк. «Мне казалось, здесь я увидел человека, который способен взять любую ответственность на себя». «Возможно, я не способна», — горько проговорила леди Диана, рассматривая кольцо, видимо, помолвочное. «Просто музицировать и плыть по течению куда проще, лорд Лукас». «В этом мы с вами похожи», — пробормотал Люк и, сочувствуя собеседнице, и уже начиная тяготиться этим разговором. Он привык двигаться и сейчас ощущал себя словно зависшим в киселе. Нужно было выбираться на воздух. «Диана», — продолжил он нетерпеливо, — «вы ведь спрашиваете меня не о том, любит ли вас барон, а о том, как перестать сомневаться в тех, кто рядом. Ответ — никак». Мужчины иногда со временем действительно начинают любить власть больше своих женщин, но вы можете подстраховаться. Не давайте мужу власти больше, чем оставите себе. Всегда имейте рядом верных людей помимо него. «Но если бы Альфред хотел власти, — вдруг задумчиво проговорила княгиня, — он легко бы мог взять ее при Лоуренсе, просто встав за его спиной. Муж был вечно пьян и был бы только рад, если бы кто-то снял с него даже те нехитрые обязанности, от выполнения которых он не мог уклониться. «Вот видите», — галантно похвалил Люк, — «вы сами себе ответили на все вопросы. Ответьте мне еще на один». «Да, герцог». «Кто кому сделал предложение?» Она почти торжествующе подняла подбородок. «Я ему, лорд Лукас. Он ни намеком не пытался меня подтолкнуть к этому». «Тогда зачем был нужен вам я и этот разговор?» — усмехнулся Люк. Княгиня качнула головой. Глаза ее блестели, будто она решила сложнейшую задачу. «Не скажите, герцог, как жаль, что раньше рядом со мной не было кого-то такого же, как вы». «Поверьте, вам, наоборот, повезло», — заверил Люк совершенно искренне. С княгиней они распрощались как добрые друзья, хотя его светлость и уносила в душе знатную талику изумления от роли Дуэньи. И после совещания и договоренностей барон Альфред, проводив Люка на поверхность уже через другой выход, куда дальше от города, на прощание вдруг крепко пожал ему руку и нехотя проговорил: «Спасибо». «Прослушивали?» — догадался его светлость весело. Дьерштилохт хмыкнул и крепче стиснул ему руку. До герцогства Тамингтон Люк долетел уже к закату, мрачно размышляя, что если общение с лордом Робертом также затянется, то к Марине он вернется только утром. А завтра уже нужно присоединиться к дарманширским войскам, самое позднее — послезавтра, и то нужно согласовать это с Майлзом. Но никакого общения с милейшим герцогом не вышло. Сначала, в сумерках, Люк увидел пустые сгоревшие деревни и дымящиеся торфяники. Затем издалека гигантский столб дыма у моря и понесся быстрее, словно мог успеть предотвратить беду. Замок Тамингтона, расположенный на скалистом берегу, который выдавался из болот в море, был цел и в темноте казался живым, шевелящимся из-за десятка облепивших его раньяров. Герцогство Тамингтон пало. На площади перед замком горел гигантский костер, сложенный из странных кривых деревьев. Сильно воняло паленым мясом, кровью, муравьиной кислотой, давнишним человеческим потом. Вокруг суетились сотни, а то и тысячи иномирян. Кто-то пил, кто-то справлял нужду, кто-то спал у стен, кто-то следил, как инсектоиды в наспех сколоченном огромном загоне за дворцом, прямо на клумбах и розарии, жрут тела людей. Трупов там было очень много, так много, что сотни охонгов равнодушно и сыто лежали на противоположном конце загона, да и раньяры, облепившие дворец, не дергались из-за кровяной вони. Из дворца сплошным потоком выносили вещи, драгоценности, складывали в повозки. Вынесли и несколько тел, судя по одежде, слуг и бойцов, но потащили не к инсектоидам, к костру. И Люк, замерев над огнем, понял, что странные скрюченные головешки — это трупы, переложенные деревом, разбитой мебелью, дверями. Многие десятки трупов. Сердце кольнуло, заболело. Змей, зашипев от совершенно черной ярости, сожаления, от невыносимого чувства вины, ведь если бы полетел сначала сюда, мог бы успеть, мог бы помочь, сам не заметил, как обернулся ветром. И, нырнув в распахнутые двери, пронесся, сметая все на пути, по залитым кровью коридорам, этажам, покоям дворца Тамингтона. Живых, кроме иномирян, внутри не оказалось. Останки лорда Тамингтона, по всей видимости, либо догорали в костре, либо были отправлены на корм инсектоидам. Люк вырвался из дворца, выбив крышу изнутри, завыл, заорал от злости, закружил, набирая невиданную мощь, и в течение получаса, не ощущая ничего, не щадя никого, крушил и сминал все вокруг, ломая иномирян, инсектоидов, деревья, смешивая их с землей, пылающими углями костра и трупами побежденных тамингтонцев. Он бесился бы и дальше, если бы поток, в который он превратился, не снесло вдруг огромным воздушным тараном, перебросив и через замок, и через скалистый мыс, прямо в холодное апрельское море. Черная вода остудила его, заставив собраться в змеиную форму, поглотила, потянула ко дну, поднимающемуся навстречу острыми скалами. Благо было неглубоко, И Люк, оттолкнувшись от скользких камней, некоторое время приходил в себя, перевернувшись животом вверх и глядя сквозь толщу воды в серо-алое небо, где завис змей-ветр с сияющими глазами. Люк был совершенно опустошен и выжат. Ему казалось, что он весь пропитался кровью, гарью и муравьиной кислотой. Он вяло шевельнул лапами и всплыл на поверхность. Попытался взлететь, но тело было слабым, крылья не слушались, да и мысли текли неохотно, словно он засыпал. Хотя почему словно? «Не спать, иначе с неделю проспишь», — рявкнул на него змеи дух, пребывающий, кажется, в сильнейшем раздражении. Он текуче сделал петлю в воздухе, рванул куда-то на глубину и, пометавшись над морем, в сумерках на фоне заката, это выглядело так, будто небо расчертило перламутровыми полосами, ударил всей массой по поверхности воды где-то в километре от люка, так что получился гулкий «бом» и столб воды в полнеба, словно после гигантского взрыва. У люка загудело в голове. Он только успел увидеть через минутку, как стихийный дух что-то подхватывает с поверхности воды, когда волны, поднявшиеся от удара, развернули змеи и понесли к берегу, где он и застрял на отмеле. Повздыхал и, старательно помогая себе хвостом, потихоньку вылез на мелководье, так что морда оказалась на мокрой гальке. Острые скалы под водой кололи брюхо, остаточные волны от удара то и дело заливали морду по самую змеиную макушку — но дальше он при всем желании двинуться не мог. Замок Таммингтон чернел среди переломанного леса. Оттуда не доносилось ни звука, ни человеческого голоса, ни визжания инсектоида, и Люк, переждав волнение, прислушался и принюхался, испытывая тяжелое удовлетворение, смешанное с отвращением и к себе, и к тем, кого он убил. В его вспышке не было смысла, но он вновь не смог справиться с собой. Погибших не воскресить. Урон нанесен пусть и существенный, но стратегически малозначимый. Эти отряды иномирян для Дармуншира пока не представляли опасности. А вот то, что он сейчас заснет и опять подведет всех, представляет. И то, что его огромный соратник потихоньку по капле иссякает, выручая его после глупостей, хотя силы стихийного помощника нужны будут в боях. Со стороны моря раздался гул и странное шлепание по воде, будто шел крупный дождь. Люк и хотел повернуть башку, да не смог. Поднял смыкающиеся глаза вверх. Над ним рассеивался змеий дух, обернувшийся смерчем, и перед герцогом с влажными шлепками начали падать крупные рыбины, тысячи оглушенных и неподвижных рыб, погребая его морду под собой. Видимо, огромный помощник захватил в море целый косяк сардин. Люк изумленно открыл клюв, но туда завалилась пара тонн рыбы, заставляя судорожно сглотнуть, и дальше змей только ел, ворочая головой влево-вправо и захватывая пищу вместе с галькой и морской водой. Ел, пока не смог пошевелиться, а затем и встать на лапы. С едой возвращалась сила. И пусть горячая кровь была желаний, а герцогу все еще чудовищно хотелось спать, но теперь он хотя бы мог долететь до небесных потоков стихии и подпитаться там, а значит, продержаться и до Дармуншира. Люк плеснул хвостом, остатки рыбы унесло в море, и задрал голову. Змей-дух сердито реял над ним, напоминая мать-орлицу, кормящую непутевого птенца. «Спасибо!» прошипел его светлость с огромной признательностью. Сонливость никуда не ушла, но притаилась где-то под затылком, выжидая, когда сможет взять свое. «За все! Я опять не справился!» «Ты научишься!» — пообещал ему змей ветр снисходительно и слегка укоризненно. «Жаль, что нет твоего учителя в живых. Он многое не успел тебе объяснить. А я не человек, и во многом не знаю, как тебя учить. Но, — добавил он величественно, — я пригляжу за тобой, сколько смогу. Полетели, змеёныш, в твое гнездо. погреешься, красную женус, и поскорее восстановишься. Люк вспомнил о Марине и нетерпеливо переступил передними лапами. Так ему захотелось побыстрее к ней, под бок, в ее тепло. Так захотелось, что он замотал башкой и клацнул клювом, только чтобы унять желание тут же лететь в Дармоншир. «Нет», — он махнул крыльями и поднялся. «Сначала я осмотрю тут все. Вдруг Тамингтон где-то прячется. Я же увижу его ауру». «Да-с», — ехидно ответил змей дух. «И лучше бы ты об этом подумал до срыва в ураган-с. Но тут нет твоего собрата, змеёныш. Я никого из белых не чувствую вокруг. Лети в гнездо-с». Люк медленно, с усилием взмыл в воздух и начал подниматься к небесным потокам, которые должны были его подпитать. Вниз, на владение Тамингтона, он старался не смотреть. Ему было тяжело. Ведь так же, как замок лорда Роберта, мог бы выглядеть и Вейн, если бы не драконы и Марина с ее огненными птицами. В костре у Вейна могли гореть тела Берни, Леймина, Ирвинса, врачей, бойцов, слуг. Его дом был бы разорен и сожжен, а судьба женщин оказалась бы такой же, как судьба сотен захваченных аристократок. Насилие, рабство или смерть. И, конечно, он расслабился рядом с Мариной и почти забыл о войне, хотя его, Люка, солдаты уже месят грязь и терпят походную жизнь, наступая к укреплениям Ренхсата, и делают это для того, чтобы война не пришла снова к фортам и к Вейну. С ними идут и берманы, и крошечный, ополовиненный в боях отряд сиреницких стрелков под командованием майора Лариди. Идет вдоль берега Инляндии эмиратский флот, готовый высадить несколько тысяч бойцов и поддержать огнем с моря. И Берни уже присоединился к отряду своего форта. Поэтому змей сейчас, как бы ему ни хотелось спать, не полетит к Марине, а заглянет сначала к Майлзу. Командующий должен знать, что иномирян теперь ничего не сдерживает с севера, кроме подпольного и точечного сопротивления Форштата. И только потом Люк полетит в Вейн, к жене, чтобы попрощаться с ней и с родными.